На обратном пути в офис мадам Рубинштейн внимательно рассматривала флакон для губной помады. «Смотри, девушка, тут место для помады с обеих сторон. Я увидела этот футляр вчера за ленчем. У одной герцогини был такой. В Штатах это тоже будет иметь успех. Что ты говоришь? Я должна? У меня будет копия». Людмила посмотрела на старую леди с изумлением и восхищением. «Да-да, конечно». Она быстро соображала, понимая, что от нее чего-то ждут. «Одна помада дневная, другая вечерняя». Она почувствовала на себе властный взгляд темно-карих глаз, обратившихся к ней с пристальным интересом. В течение нескольких минут мадам ничего не говорила, а Людмила знала, что нарушать молчание не следует. Мадам шумно откашлялась, а затем неохотно промолвила. «Ты думаешь, как я. Да, двойная выгода. Мы можем продавать помаду меньшего размера. По одной с каждой стороны. И за двойную цену. Ночь и день. Как в той глупой песенке». Мадам выглянула в окно, когда машина подъехала к салону. «Что слышно от твоего любовника?» Людмила побледнела. «Любовника? У меня нет любовников. Ян, как там его? Он с радостью едет в Нью-Йорк или у него другие планы? Что он говорит тебе? Он доволен новым повышением? Он охотно едет в Штаты?» Одновременно с чувством облегчения у Людмилы появилось дурное предчувствие. Она попыталась засмеяться. «Ян Фейнер — мой друг, а не любовник. Я думаю, он гордится повышением. Я не знаю, действительно не понимаю, что вы имеете в виду, мадам Рубинштейн». Мадам снова внимательно посмотрела на нее, но на этот раз только хмыкнула и продолжала изучать свой флакон для помады, пока машина не остановилась у тротуара. В середине дня Людмила узнала, что мадам Рубинштейн покинула офис и намерена сесть на паром, а затем на поезде отправиться прямиком в Париж. Людмила вздохнула с огромным облегчением. Значит, ленч с братьями Феннер в конце концов состоится. Она надеялась, что у нее будет возможность сказать Яну о странном замечании мадам Рубинштейн, но это оказалось излишним. После взаимных представлений Ян тревожно поглядывал на старшего брата, словно и спрашивая разрешения говорить. Начал. «Виктор, и я хотим тебе кое-что сказать». И опять Людмилу охватило дурное предчувствие. Виктор, более высокая и еще более худая копия Яна, холодно изучал ее сквозь стекла очков в уродливой стальной оправе. «Ему не нравится, как я выгляжу», — подумала она. «Вероятно, его просто вынудили встретиться со мной». Прежде чем Ян сумел продолжить речь, к ним подошел официант, и она с изумлением услышала, как Виктор рекомендует Яну не заказывать рыбу, объяснив, что она может быть заражена. Английская рыба. Что за нелепая мысль? Рыба всегда оставалась лучшим блюдом в меню. Но Ян послушно заказал омлет с грибами, которые, как им было хорошо известно, готовят из яичного порошка, поскольку настоящие яйца пока еще строго нормировались. В меню была камбала, но Людмила понимала, что если закажет рыбу, это будет выглядеть вызовом Виктору, и она выбрала картофельную запеканку с мясом, уверенная, что на три четверти она состоит из картошки и лишь на четверть, в лучшем случае, из мяса, но ей все равно не очень хотелось есть. «Людмила, я хочу сказать тебе первым, пока этого не сделал кто-нибудь другой. Я ухожу из фирмы. Я ухожу от Елены Рубинштейн». Она почувствовала тяжесть в желудке. Теперь она точно не сможет проглотить ни кусочка. Она постаралась не показать, насколько сильно огорчена известием. Она молча ждала, как только она одна умела ждать, бесстрастно глядя на своего друга. Виктору поручили... Виктор бестактно прервал брата. «Мисс Сукова, Мне поручили посодействовать открытию американского филиала моей компании, швейцарской фармацевтической фирмы К. Эвербах, известной в Соединенных Штатах как К. Эвери. В процессе обсуждения моего контракта и принятия столь важного решения я узнал о другой хорошей вакансии в Америке. «Он не разговаривает, он читает лекцию», — подумала Людмила. Хотя ее представили как Людмилу, он продолжал уснащать свою речь обращением «Мисс Сукова». Казалось, Ян ничего не замечает. Она с негодованием отметила, что он смотрит на брата с обожанием. Виктор умолк на секунду, пристально изучая свой омлет, который выглядел довольно неаппетитно, в чем с радостью убедилась Людмила. Он начал есть и заговорил с набитым ртом. Яна всегда интересовала производство эфирных масел. Эта компания... Людмила не расслышала название, звучавшее по-немецки, донесшееся сквозь изрядную порцию омлета, которую он тщательно пережевывал. Является филиалом, и снова было невозможно разобрать название. Если все пойдет гладко, у брата появится шанс возглавить фирму и получить соответствующее вознаграждение за свои труды на правах пайщика. И самое главное, ему больше не придется потакать капризом и фокусом такой чудовищно безнравственной старой ведьмы, как Елена Рубинштейн. К тому времени, когда подали то, что англичане упорно называют кофе, Ян произнес только 2-3 предложения, да и то лишь в ответ на вопросы Людмилы, пытавшейся побольше разузнать об эфирных маслах. От Виктора не ускользнула теплая улыбка искреннего расположения, которой Ян сопровождал свои слова. Эфирные масла добывают из растений и цветов и используют для получения целого букета ароматов. Я обычно занимаюсь этим в свободное время. Меня всегда интересовала природа ароматов. У меня есть дома интересная книга на эту тему. Я покажу тебе. Пока Ян говорил, Виктор пристально наблюдал за братом. Просто замечательно, что Ян уедет из Лондона и расстанется с этой женщиной, Людмилой, которой Виктор инстинктивно не доверял. Она походила на большинство женщин из Восточной Европы. Липучек, как он их называл, которые висли на мужчинах и часто утягивали их на дно вслед за собой. Эта особа, как Ян и говорил ему, действительно была необыкновенной красавицей, но именно редкая красота делала ее еще более опасной. Несомненно, она не была той женщиной, которая нужна Яну, той, которая сидела бы дома, стирала, готовила и растила детей. Слава богу, Ян сразу увидел преимущество новой работы, предложенной ему, несмотря на то, что его продвинули по службе у Рубинштейн. По случайному совпадению, как считал Ян, оба шанса выпали ему одновременно. Совпадение! Виктор ни минуты этому не верил. Старая ведьма что-то узнала. Ну так он перехитрил ее, в конце концов. И он опять обретет возможность не спускать глаз со своего наивного, доверчивого брата и проследить, чтобы тот не наделал ошибок. Людмила снова обратила внимание, как Ян повернулся к Виктору, словно и спрашивая разрешения говорить. Его не последовало, и Ян, запинаясь, сказал: «Людмила, я рассказал Виктору, какое глубокое впечатление произвели на меня твои способности, твое чутье в области косметики. Когда-нибудь, надеюсь, довольно скоро, возможно, ты сможешь работать со мной в Нью-Джерси». «Нью-Джерси». Ей стало нехорошо. Она прикусила губу, словно превозмогая боль. Да так оно и было. Ее ребенку исполнилось бы сейчас. Она склонила голову, с трудом сдерживая невольные слезы, набегавшие на глаза. «Что-то случилось?» «Нет-нет, я обожгла язык кофе». Обеспокоенный вид Яна привел Виктора в ярость. В этой женщине таилось нечто загадочное. Ему это не понравилось. «Ему не нравилась она», — решил он. «Что ж, Ян скоро будет слишком занят, и и у него не останется времени думать о ней. Работа для Людмилы в Америке вместе с Яном? Никогда. Он позаботится, чтобы этого не произошло. Виктор подозвал официанта и попросил счет. По дороге обратно в салон Людмила спросила: «Мадам знает?» Ян казался опечаленным. «Нет, еще нет. Я собирался сказать ей сегодня днем. Ческа говорила, что она уедет только завтра, а я не хотел, чтобы у нее оставалось достаточно времени на попытки отговорить меня. А теперь мне придется трусливо посылать свое заявление об уходе по почте. Когда ты уезжаешь?» Ян грустно улыбнулся. «Нельзя ничего сказать заранее, когда имеешь дело с Рубинштейн. Я вполне готов представить им уведомление о расторжении контракта на любых условиях и подождать, пока они подберут мне замену. Но как только мадам Рубинштейн поймет, что я серьезно намерен уйти, вполне вероятно, что она вышвырнет меня в 24 часа. Надеюсь на это», — раздраженно вмешался Виктор. Дул холодный ветер. Людмила подняла воротник своего пальто. Вот теперь задрапированные черные окна полностью соответствовали моменту. Она тоже скорбела. Она скоро лишится единственного настоящего друга, и в верхнем эшелоне империи Рубинштейн не найдется никого, кто захотел бы помочь ей самой подняться на вершину. В конце рабочего дня Ян заглянул к ней в кабинет, как он иногда делал, и предложил выпить в пабе, прежде чем идти домой. «Я говорил абсолютно серьезно», — уверял он ее за их обычной порцией джина с тоником. «Я восхищаюсь тобой. Тебя ждет большое будущее в косметическом бизнесе. Фирма Вренсдорф». Он сказал название по буквам, чтобы она могла правильно записать его. «Намерена сделаться крупнейшим поставщиком эфирных масел для косметической индустрии всего мира. Когда-нибудь американские компании будут производить духи ничуть не хуже французских, понимаешь? Американский рынок практически не освоен, перспективы огромны». Он взял ее руки в свои и с удивлением почувствовал, что они холодны, как лед, хотя они сидели рядом с горящим камином. «Как только я там окажусь, я буду держать глаза и уши открытыми, чтобы не упустить момент, когда появится подходящее для тебя место. Я не хочу терять тебя из виду, Лулу». Он неверно истолковал печальное, удрученное выражение ее лица. Он никогда раньше не называл ее Лулу. Это было самым большим проявлением его чувств к ней, на какое он отважился, поскольку сам толком не знал, как же он все-таки к ней относится. Но внезапно он понял, он полюбил ее, сам того не ведая. Несмотря на опасения Виктора, а он потратил сегодня днем 30 минут на разговор по телефону, пытаясь доказать, как несправедливо выносить кому-то приговор, встретившись только один раз за ленчем. Он только сейчас, в этот самый миг, осознал, какой великолепной женой стала бы для него Людмила. «Лулу», — повторил он, наслаждаясь звуком ее имени. Он встал и хотел обнять ее. Но она испуганно отстранилась. Что ж, ничего удивительного. Они сидели тут в общественном месте, а он, неуклюжий дурак, демонстрировал то, что сам понял минуту назад. И он еще ждет от нее немедленного отклика. «Мы могли бы пойти к тебе или ко мне?» Его тон и пылкий взгляд были весьма красноречивы. Людмилу захлестнула удушающая волна паники. Только не он, только не Ян, лучший друг, которому она верила. Она не знала, как отнестись к его попыткам ухаживать за ней. Она не могла причинить ему боль. В каком-то смысле она по-настоящему любила его, наверное, как сестра любит брата. Она не хотела терять его дружбу и его заинтересованность в ней. «Ян!» Она крепко стиснула его руку, сознавая, что выдает свой страх. Чтобы сгладить неловкость, она торопливо заговорила. «Я собиралась сказать тебе раньше. Сегодня утром мадам Рубинштейн велела мне встретиться с ней у Картье». Она быстро рассказала, что там произошло. На обратном пути к салону она спросила, как ты относишься к своему повышению. У меня возникло странное ощущение, будто она что-то знает, но тогда я не поняла, что именно. Ян сел на свое место, лицо его залилось краской. Итак, Виктор в конце концов оказался прав. Старая ведьма что-то пронюхала. Ну так что с того? Теперь она не сможет навредить ему. Его ждет великолепное будущее, и он был уверен, что однажды Людмила разделит с ним судьбу. Когда они подошли к крошечному домику Людмилы, тень сидела на улице у забора и умывалась. «Это волшебная кошка», — рассмеялась Людмила. «Как ей удалось выбраться?» Ян проворно устремился к животному, но котенок успел легко удрать. «О, вот досада, тень! Тень, иди сюда, иди ко мне!» Разыгралась обычная пантомима, завершившаяся тем, что тень запрыгнула к ней на руки. «Можно мне зайти?» — настойчиво спросил Ян. «Не сейчас, Ян. Я чувствую себя так, словно заболела гриппом. Наверное, на меня так подействовали сегодняшние новости». Впервые, когда он поцеловал ее на прощание, вместо того, чтобы поспешно чмокнуть в щеку, он повернул к себе ее лицо. Она держала на руках тень и потому не могла ему помешать. Он поцеловал ее по-настоящему, в губы. Она закрыла глаза, сосредоточившись на своих ощущениях. Они были приятными. Его поцелуй был нежным, согревал. Но прежде всего он пробудил тоскливые воспоминания о поцелуях Бенедикта. На следующий день Людмила должна была посетить, что она делала каждый месяц, два самых крупных парфюмерных отдела Елены Рубинштейн. Оба находились в лондонских универмагах, один в Хэротсе, другой в Дебенем и Фрибоди. Разрешив все проблемы и разобрав жалобы, а также попытавшись дать хороший стимул косметологам-консультантам, чтобы увеличить объем продажи, она добралась до офиса только к полудню. «Вам звонил один джентльмен, иностранец, назвавшийся мистером Кузи. Кто?» Людмила, нахмурившись, просматривала памятную записку, лежавшую у нее на столе, и слушала невнимательно. Поппи повторила: «Кузи», произнеся как «Куузи». «Скажи по буквам». Не переставая говорить, Поппи вручила Людмиле список телефонных звонков, сделанных в ее отсутствие. Людмила открыла рот от изумления, увидев имя, записанное на листке бумаги. «Когда он звонил? Какой у него телефон? Я же просила тебя записывать номера, чтобы можно было перезвонить. Ты уверена, что правильно разобрала фамилию? Случайно не отец Кузи? Что он сказал?» Вопреки обыкновению, Людмила говорила очень резко. И Поппи испугалась. Миссис Купер уже один раз накричала на нее сегодня. «Что вообще здесь происходит?» Поппи угрюмо ответила: «Я и пыталась вам сказать. Он сказал, что перезвонит, так как... Когда?» «Он звонил дважды. Я попросила его перезвонить после трех. Он сказал, что у него есть какие-то новости о вашей семье». Людмила тяжело оперлась на стол. «И ты не спросила у него номер телефона? Не могу поверить». «Нет, я же вам говорю. Он звонил из... ну, не знаю, откуда-то с севера. Слышно было ужасно. Кажется, он назвал Манчестер или что-то в этом духе. Он пока еще не в Лондоне, но скоро приедет». Без пяти минут пять, когда Людмила отказалась от бесплодных попыток придумать броские названия новой серии лака для ногтей, и, придя в уныние, подумывала, не отправиться ли ей домой, раздался телефонный звонок, и Поппи радостно доложила, что, похоже, опять звонит мистер Кузи. Слышно было по-прежнему плохо, и Людмиле пришлось прокричать, что она у телефона: «Да, да». К изумлению Поппи, хотя голос ее начальницы звучал ровно, словно она и не думала плакать, слезы ручьями потекли по лицу обычно бесстрастной мисс Суковой, ледяной девы, как называли ее многие сотрудники компании. «Завидуют», — считала Поппи. Она с разочарованием услышала, что Людмила заговорила по-чешски, а затем, отчаянно жестикулируя, попросила карандаш. Когда Людмила положила трубку, она выглядела совершенно обессиленной. Это был родственник духовного наставника нашей семьи, отца Кузи. Ты же знаешь, что уже много-много месяцев у меня нет никаких новостей от моих родных. Было очень плохо слышно, но этот господин едет в Лондон. Да, ты оказалась права, он звонил из Манчестера. Он пригласил меня встретиться за ленчем в одном чешском ресторанчике в Сохо, который принадлежит другу его семьи, в будущую пятницу, в 12:30. Отмени все встречи, которые у меня назначены на это время. Я не могу не пойти на этот ленч. Записывая название ресторана в деловой дневник, Поппи не смело спросила: «Он рассказывал вам какие-нибудь новости?» «Вообще-то нет». Слезы высохли. Казалось, Людмила впала в транс. «Последний раз я видела своих родных в ноябре 1947 года, почти 5 лет назад. Он сказал, что должен мне что-то передать, но так как очень плохо слышно, было бы лучше поговорить при личной встрече». Людмила словно беседовала сама с собой. Она издала странный короткий смешок. «Наверное, он не доверяет телефону. Помню, некогда я сама чувствовала себя так же. Мне всегда казалось, будто меня кто-то подслушивает, шпионит за мной. С трудом верится, что спустя столько времени я наконец-то смогу поговорить с кем-то, кто знает последние новости о моей семье. Слишком хорошо, чтобы это было правдой».